Исчезнувший день рождения. Сталин Джугашвили Иосиф Виссарионович родился 21 декабря, 9 декабря по старому стилю, 1879 года. Эту дату вы найдете во многих энциклопедиях. Фотокопия выписки из метрической книги Горийского Успенского собора о рождении Иосифа Джугашвили, хранящаяся в Центральном парт-архиве. 1878 год. Родился 6 декабря, крестился 17-го. Родители – жители города Гори, крестьянин Виссарион Иванович Джугашвили и законная жена его Екатерина Георгиевна. Крестный отец – житель Гори, крестьянин Цихитатришвили. Совершил таинство протоиерей Хакхалов с причетником Квиникидзе. И так он родился на целый год и три дня раньше официальной даты своего рождения, которую столько лет торжественно праздновала вся страна. Столько лет отмечать ложную дату? Но это не ошибка. Здесь же в архиве находится свидетельство об окончании маленьким Иосифом Джугашвили Горийского духовного училища, и тоже родился в шестой день месяца декабря 1878 года. Впрочем, сохранилась анкета, которую он сам заполнил в 1920 году. И там он собственноручно написал 1878. Да, официальная дата его рождения вымышлена. Но когда? Зачем? На первый вопрос ответить просто. Вымышленная дата рождения появляется сразу после официального возвышения Сталина. В апреле 1922 года Ленин делает его генеральным секретарем, главой партии. И уже в декабре секретарь Сталина Товстуха заполняет за него новую анкету, где проставляет измененный год его рождения, 1879, и новое число, 21 декабря. С тех пор наш герой избегает сам заполнять анкеты, за него их заполняют секретари. Они своей рукой ставят вымышленную дату. Он, как всегда, ни при чем. Ложная дата рождения становится официальной. И опять. Зачем? Передо мной бумаги Товстухи. Он был доверенным лицом при Сталине до 1935 года, когда благополучно скончался. Точнее, успел благополучно скончаться. Я просматриваю документы, все пытаюсь найти какой-то след. Никаких личных записей, никаких дневников не осталось после Товстухи. Впрочем, и те, кому он служил, поступали так же. Это принцип. Ни Сталин, ни Ленин, ни их сподвижники не вели дневников. Ничего личного, только дело партии. Этот полезный принцип помог им унести в могилу многие секреты. В перерыве ко мне подходит старичок, один из партийных старичков, убивающих свой досуг в архиве. Он не представляется, и я не спрашиваю его, кто он. Мой опыт подсказывает, не будь любопытным, если хочешь получить интересные сведения. Я вижу, вы интересуетесь Товстухой. Мне пришлось с ним встречаться и даже работать. Высокий был, худой, типичный интеллигент. Умер от туберкулеза. Я навещала его в правительственном санатории «Сосны», где он умирал. Он просил меня играть на гитаре революционные песни времен его молодости. И плакал. Не хотел умирать. Сталин похоронил его в Кремлевской стене, оценил по заслугам. Товстуха был сталинским секретарем, но одновременно, что не менее важно, фактически руководил партийным архивом. Он собрал все документы Ленина. Ими Сталин уничтожал потом своих противников. Один из секретарей Сталина, Бажанов, бежал за границу. Он много написал о Товстухе в своей книге, но важнейшие его заслуги Бажанов не понял. Это случилось, когда Сталин уже стал хозяином. Тогда, в 1929 году, было решено всенародно справить его 50-летие. Толстуха начал забирать из всех архивов документы о Сталине, точнее, о его дореволюционной деятельности, для того, чтобы написать полную биографию Сталина. Но никакой полной биографии не появилось. Гора родила мышь. Результатом стала ублюдочная, краткая биография Сталина. Поняли? Значит, он собирал документы? Да, чтобы никогда не публиковать. Точнее, он изымал документы. Впрочем, думаю, это придумал не он. Все были слугами. Все делали то, что хотел хозяин. Полученные документы о Сталине Толстуха тотчас отсылал ему, и они часто не возвращались обратно. Это объяснялось скромностью. Вождь не любит лишних упоминаний о себе. Лишними считались документы о его жизни до октября. Передавали знаменитую сталинскую фразу: «Я не сделал тогда ничего такого по сравнению с другими революционерами, о чем стоило говорить». Просматривая бумаги, я часто вспоминал старика. Вот переписка Толстухи с признанным историком партии Емельяном Ярославским. В 1935 году Ярославский надумал написать подробную биографию вождя. Он пишет Толстухе о своем желании познакомиться с источниками о жизни Сталина до октября и спрашивает, как относится Толстуха к его идее. И вот ответ Толстухи. Отношусь скептически, материалов для нее пока, как говорится, кот наплакал. Архивные источники бедны, ничего не дают. Опытный Ярославский все понял и тотчас изменил задачу. Написал сталинскую биографию без новых документов. Есть общеизвестная версия. Причиной охлаждения Сталина к Горькому было упорное нежелание того написать биографию вождя. Но из архива Толстухи следует иное. Видимо, Горький сам просил у него материалы для биографии Сталина, ибо Толстухе приходится ответить. «Посылаю вам, хотя и с опозданием, некоторые материалы, касающиеся биографии Сталина. Как и предупреждал, материалы довольно скудны». Опоздание с ответом Горькому, великому пролетарскому писателю, и по такому поводу могло означать лишь одно — писать биографию не надо. И Горький похоронил эту идею. Все эти истории свидетельствовали. Сталин не хочет вспоминать жизнь революционера Кобы. И, сделавшись генсеком, он не только изменил дату своего рождения. Как мы увидим в дальнейшем, он изменил целый ряд и дат, и событий жизни Кобы, будто хотел запутать будущих исследователей. Но что же такое было в биографии Сосо и Кобы? Что внушало опасения Сталину?